И вот все увидели сову, сидевшую в это время на перекладине под самой крышей. Он велел принести лестницу. Подставили ее, и уже было собрался взобраться, как все закричали в один голос, чтоб он держался мужественно, и припоручили его святому Георгию, сразившему дракона. Он взобрался наверх и увидел сову, которую хотел было схватить, но сова, напуганная толпой кричавших людей и не зная, куда ей деваться, начала ворочить глазами, нахохлила перья, распустила крылья, открыла клюв и сиплым голосом закричала «Угу-гу-гу!» «Вперед, вперед!» — орала толпа во дворе храброму герою. «Кто стоял бы здесь на моем месте, тот не кричал бы вперед», — ответил он им. Правда, он поставил ногу на одну ступеньку повыше, но задрожал и, едва не лишившись чувств, пустился в обратный путь. Не нашлось теперь никого, кто захотел бы подвергнуть себя опасности. «Чудовище», — говорили они, — «одним лишь своим дыханием отравило и ранит насмерть самого могучего из всех нас. Так следует ли нам рисковать своей жизнью?» И они стали советоваться, что теперь делать, чтобы не погиб весь город. Долгое время всем казалось, что все усилия напрасны, но бургомистр, наконец, нашел выход. «Я держусь того мнения», — сказал он, — что следует уплатить хозяину из общественных средств за этот амбар со всем тем, что в нем находится, за зерно, солому и сено, чтобы не подвергать его убыткам. А потом все здание сжечь, а заодно с ним и страшного зверя. И тогда никому не придется подвергать свою жизнь опасности. В данном случае бережливость ни к чему, а скряжничество нас до добра не доведет. Все с ним согласились. Амбар подожгли со всех четырех сторон. И сгорела с ним заодно и несчастная сова. А кто этому не поверит, пускай отправится туда сам и обо всем у людей расспросит. Камбала-рыба. Рыбы давно уже были недовольны тем, что нет у них в царстве никакого порядка. Ни одна рыба не обращала внимания на других рыб. Все плавали кто куда, одна налево, другая направо, как вздумается. Проплывали между другими рыбами, которым хотелось быть вместе, или загораживали дорогу. А те, кто посильней, били хвостом более слабых, чтобы те убирались подальше или попросту их в раз проглатывали. Как было бы хорошо, если был бы у нас король, который следил бы за порядком и справедливостью, — говорили они. И вот они собрались однажды, чтобы выбрать себе владыкой того, кто мог бы быстрее всех рассекать волны и помогать слабым. Стали рыбы у берега в ряды, и подала щука хвостом знак, по которому они должны были все разом тронуться с места. Как стрела ринулась вперед щука, а с ней вместе сельдь, голец, окунь, карпы и все прочие рыбы. Камбала тоже плыла с ними вместе, надеясь достигнуть цели. Вдруг послышался крик. «Сельдь впереди всех! Сельдь впереди всех! Кто впереди?» — закричала, скривившись от злости, плоская завистливая камбала, сильно отстававшая от остальных. «Кто впереди? Сельдь, сельдь!» — был ответ. «Голая сельдь!» — крикнула завистница. «Голая сельдь!» И с той поры стала камбала в наказание криворотой. Мастер Пфрим. Был мастер Пфрим человек маленький, худощавый, но бойкий, и не имел он ни минуты покоя. Его лицо, на котором торчал один только вздернутый нос, было рябое и мертвенно-бледное, волосы седые и взъерошенные, глаза маленькие, они бегали у него беспрестанно по сторонам. Все он замечал, все всегда ругал, все знал лучше всех и во всем всегда был прав. И если он шел по улице, то всегда сильно размахивал руками так, что выбил раз у девушки ведро, в котором та несла воду, и оно взлетело высоко на воздух, и при этом он был облит водой. «Эх ты, голова баранья!» — крикнул он ей, отряхиваясь. «Разве ты не видела, что я иду сзади тебя?» Он занимался сапожным ремеслом и когда он работал, то так сильно выдергивал дратву, что попадал обычно кулаком в того, кто сидел с ним рядом. Ни один из подмастерьев не оставался у него больше месяца от того, что он всегда придирался даже к самой лучшей работе и всегда находил, что сделано что-нибудь не так. То швы были недостаточно ровные, то один ботинок был длиннее другого, то каблук выше, чем на другом ботинке, то кожа была отделана недостаточно хорошо. «Постой», — говаривал он ученику, — «я уж тебе покажу, как делать кожу мягче». И при этом он брал ремень и бил ученика по спине. Лентяями он называл всех. А сам работал не так уж и много. Ведь и четверти часа не сидел он спокойно на месте. Когда жена его вставала рано утром и растапливала печь, он вскакивал с постели и бежал босиком на кухню. «Ты это что, собираешься мне дом поджечь?» — кричал он. «Такой огонь развела, что на нем можно целого быка изжарить. Разве дрова нам даром достаются?» Когда работницы стоят, бывало, у корыта, смеются и разговаривают между собой о том да о сём, он вечно начинал их бронить. Ишь, стоят точно гусыни, да гогочут, и за болтовнёй забывают о своей работе. И зачем взяли новое мыло? Безобразное расточительство, да к тому же позорная лень. Руки свои хотите сберечь, а белье стираете не так, как следует. Затем он выбегал, опрокидывал при этом ведро щелоком, и вся кухня была залита водой. Если строили новый дом, он подбегал к окошку и обычно смотрел на работу. «Вот опять кладут красный песчаник!» — кричал он. «Он никогда не просохнет. В таком доме все непременно переболеют. И посмотрите, как подмастерья плохо укладывают камень. Да и звездка тоже никуда не годится. Надо класть мягкий щебень, а не песок. Вот увидите, непременно этот дом рухнет людям на голову». Затем он усаживался и делал несколько швов. Но вскоре вскакивал опять, вешал свой кожаный передник и кричал: «Надо пойти доусовестить этих людей». Но он попадал к плотникам. «Что это такое?» — кричал он. «Да разве вы тешите по шнуру? Что думаете, стропила будут стоять ровно? Ведь все они вылетят когда-нибудь из пазов». И он вырывал у плотника из рук топор, желая показать, как надо тесать. Но как раз в это время подъезжала нагруженная глиной телега. Он бросал топор и подбегал к крестьянину, который шел за телегой. «Ты не в своем уме!» — кричал мастер Пфрин. «Кто же запрягает молодых лошадей в такую тяжелую телегу? Да ведь бедные животные могут тут же на месте околеть!» Крестьянин ему ничего не отвечал. И Пфрин с досады убегал обратно в свою мастерскую. Только собирался он сесть снова за работу, а в это время ученик подавал ему ботинок. «Что это опять такое?» — кричал он на него. «Разве я тебе не говорил, что ботинок не следует так узко закраивать? Да кто ж купит такой ботинок? В нем осталась почти одна лишь подметка. Я требую, чтобы мои указания исполнялись беспрекословно». «Хозяин», — отвечал ученик, — «вы совершенно правы, ботинок никуда не годится». «Но это же ведь тот самый ботинок, который выкроили вы. И сами же начали шить. Когда вы вышли, вы сами сбросили его со столика, а я его только поднял. Вам сам ангел с неба, и тот никогда не угодит». Приснилось ночью мастеру Пфриму, будто он умер и поднимается прямо на небо. Вот он туда явился и сильно постучал во врата. «Меня удивляет», — сказал он, — «что на вратах нет кольца, ведь так можно и все руки себе разбить». Открыл врата апостол Петр, желая посмотреть, кто это так неистово требует, чтоб его впустили. «Ах, это вы, мастер Пфрин», — сказал он, — «вас я впущу, но предупреждаю, чтобы вы оставили свою привычку и ничего бы не ругали, что увидите на небе. А то вам плохо придется». «Свои поучения вы могли бы оставить и при себе», — возразил ему мастер Пфрин. «Я отлично знаю, что и как подобает. Я думаю, здесь все в порядке, и нет ничего такого, что можно было бы порицать, как делал я это на земле». И вот он вошел и стал расхаживать по обширным небесным просторам. Огляделся он по сторонам, покачал головой и что-то проворчал про себя.